Глава 7. «Долой секретность! Освободите Честерсмилл! Выходите на демонстрацию!» «Где?» «На пастбище молочной фермы Динсмура на шоссе номер 119, чтобы посмотреть на сгоревший лесовоз и военных агентов угнетения. Когда?» «В 14:00 по ВВУ, восточному времени угнетения. Кто?» «Ты сам и каждый друг, которого ты сможешь привести. Скажи им, мы хотим рассказать нашу историю прессе. Скажи им, мы хотим знать, кто сделал это с нами и почему. Прежде всего скажи им, что мы хотим выйти. Это наш город, мы должны за него бороться, мы должны вернуть его. Какие-то плакаты будут, но принесите свои и помните, ругань приводит к обратному результату. Поборемся с властью, прижмем государство. Комитет освобождения Честерсмилла».